Утренние похороны. Утром, испытывая непонятный страх, Фредерик торопливо спустился по лестнице. Здесь ли Леонардо? Леонардо был здесь. Пес лежал на полу прихожей в луже крови. Кровавый след тянулся из каморки, откуда собаку вытащили и бросили у порога. Фредерик склонился над трупом. Остекленевшие глаза безжизненно смотрели в пустоту. Горло было перерезано. На теле виднелись многочисленные раны. Из одной торчало и оружие. Кривое окровавленное лезвие, похожее на акулий плавник. Он аккуратно коснулся металла и осторожно, как будто это могло помочь собаке, извлек орудие убийства из раны, держа его за плоские поверхности большим и указательным пальцами, чтобы снова не порезаться. Он тотчас узнал это летающее лезвие, похожее на крыло. Выйдя во двор, он выбросил лезвие в мусорный бак у гаража. Чувствуя вину и испытывая панический страх, Фредерик смотрел на труп собаки. Да, это его вина. Что за бредовая идея — пустить собаку в каморку? Первым побуждением было немедленно избавиться от трупа, выбросить его в лес или в канаву, неважно куда, и сказать Пауле, что пес сбежал. Но нет. Она должна знать. Она должна, наконец, понять, как он опасен, этот квот, увидеть, на что он способен. Он вымыл руки от крови, поднялся наверх и тронул Паулу за обнаженное плечо. «Дорогая, у нас произошло несчастье». Тело ее вздрогнуло. Паула открыла глаза и недоуменно уставилась на Фредерика. «Там, внизу, в прихожей, лежит одна вещь, которую ты должна увидеть», — заговорил он, продолжая гладить ее плечо. «Это не слишком приятное зрелище, но, к сожалению, тебе придется на него полюбоваться. Тогда мы и подумаем, что нам делать». Сонная Паула встала. Он подал ей японский халат. «Что случилось?» — спросила она. «Неприятности с собакой», — прошептал он в ответ. «Она опять что-то натворила?» «Она мертва, Паула». Теперь она проснулась окончательно, надела халат и бегом бросилась на лестницу. «Труп выглядит ужасно!» — крикнул ей вдогонку Фредерик. «Но, судя по ее сдавленному вскрику, это предупреждение запоздало. Паула уже увидела собаку». Он сбежал по лестнице, взял Паулу за руку и прижал к себе. «Тише! Не разбуди детей!» Паула прижала руку ко рту, словно для того, чтобы не закричать во весь голос, и дико трясла головой. «Это сделал квот», — тихо сказал Фредерик. Она уставилась на мужа, в глазах недоверие и ужас, потом вывернулась из его объятий. Фредерик энергично кивнул. «Это сделал квот». Странное лезвие торчало из одной раны, когда я обнаружил собаку. Он не стал говорить, что сам впустил пса в каморку. «Лезвие?» — ошеломленно переспросила Паула, и только тут до Фредерика дошло, что он не рассказывал Пауле о случае на балконе. «У него есть какое-то странное оружие. Я пытался тебе о нем рассказать, но ты не захотела меня слушать. Он опасен, Паула. Теперь ты это понимаешь?» «Несомненно. Теперь она это поняла». Из глаз и носа лились слезы. Взгляд остекленел. Сквозь зажимавшие рот пальцы рвались приглушенные рыдания. Фредерик хотел положить ей руку на плечо, но Паула отпрянула. «Не хватай меня!» — зло прошипела она. Он покорно кивнул. Паула постояла несколько мгновений с закрытыми глазами, сделала глубокий вдох и начала понемногу успокаиваться. Дрожь отпустила ее. Она пару раз шмыгнула носом, запахнула халат, затянула пояс и хрипло произнесла: «Надо вынести собаку. Фабиан не должен этого видеть. Надо позвонить Бодиль. Скажем, что собаку переехала машина». Леонардо выбежал на улицу, и какой-то лихач его сбил. Пес умер сразу. Нам надо его похоронить. Он не может долго лежать на такой жаре. Фредерик кивнул. Паула склонилась над мертвой собакой. «Надо перетащить его на ковер, так будет проще». Она повернула голову и снизу посмотрела на мужа. «Чего ты ждешь? Фабиан может в любую минуту проснуться и спуститься вниз». Фредерик перетащил труп на ковер. Они связали концы и вынесли Леонардо из дома. Пес был мускулист и очень тяжел. Они не стали обсуждать, где зарыть труп, но Фредерик понимал, что его нельзя закапывать на их участке. Паула, кажется, была того же мнения. Одетые в ночные пижамы и халаты, они вынесли ковер с тяжкой ношей из ворот сада, прошли около 20 метров по улице и свернули на луг, отделявший лес от дороги. Над землей, как обычно, стелился утренний туман, начали просыпаться птицы. Они положили груз на траву, и Паула пошла в дом за лопатой. Фредерик ждал. На кусте шиповника висела паутина, на которой поблескивали капли росы. Откуда-то налетели мухи и облепили зияющие раны. Вернулась Паула с лопатой. Это была сцена из сюрреалистического фильма. Женщина в черном кимоно с распущенными по плечам светлыми волосами шагает с лопатой в руках по туманному полю. Окровавленный собачий труп, мухи. Она молча отдала Фредерику лопату. Он взял ее и принялся копать яму. Под плотным дерном земля была мягкой и рыхлой. Фредерик сосредоточенно и энергично рыл землю. Паула стояла рядом и ждала. Общими усилиями они подтащили ковер к яме и столкнули туда труп. Фредерик снова взялся за лопату и засыпал яму, утрамбовав холмик тыльной стороной штыка. Покончив с этим, они пошли домой. Они выполнили свою задачу молча, сноровисто и с каким-то жутким единодушием. Обычно Фредерик и Паула с трудом находили общий язык в практических делах, и теперь Фредерик с удивлением отметил, что на этот раз они были заодно и работали дружно и согласно, без слов понимая друг друга. Пока Фредерик ставил лопату в сарай, Паула вымыла в прихожей пол. Вместе они поднялись по лестнице и вымыли в ванной руки. Фредерик снял халат и бросил его в корзину с грязным бельем. Он испачкался в земле, пока рыл могилу, а рукава были в собачьей крови. Паула тоже сбросила халат, хотя он и остался чистым. Они заглянули в детскую. Дети безмятежно и крепко спали. Наконец они улеглись обратно в постель. Было 6:10, и они могли поспать еще пару часов до того, как проснется Оливия. Паула легла спиной к Фредерику, и он понял, что ее лучше не трогать. Он ждал, когда дыхание ее станет ровным и спокойным, но жена не засыпала. Вероятно, продолжала думать о собаке. Боже, как он устал! Мышцы рук ныли, как будто он копал землю не 10 минут, а 10 часов. Он хотел что-нибудь сказать, утешить, может быть, поблагодарить за ее спокойствие, решительность и поддержку в трудной ситуации, но он уснул, так и не найдя нужных слов. Теперь им надо было все рассказать Фабиану. Он проснулся раньше Фредерика, Паулы и Оливии, прибежал на кухню и увидел, что Леонардо там нет. За завтраком Паула рассказала, что случилось вчера вечером. Было уже поздно, когда папа вывел Леонардо погулять. Он пошел без поводка, чтобы собака могла побегать в свое удовольствие. Вдруг показалась машина. Она ехала очень быстро. Папа придержал Леонардо за ошейник, но собака, наверное, от чего-то разозлилась, вырвалась и попала прямо под колеса. Она взлетела в воздух, а потом упала на дорогу и сразу умерла. Машина не остановилась и проехала мимо. Наверное, водитель был пьян. Потом мама и папа похоронили Леонардо. Они не могли ждать, когда вернется Бодиль. «Вы его уже похоронили? Где?» Паула и Фредерик быстро переглянулись, безмолвно договорившись, что на этот вопрос надо отвечать правду. «На краю поля», — ответил Фредерик. «А вы знаете, как хоронят животных?» — серьезно спросил Фабиан. Фредерик и Паула снова переглянулись. «Что ты имеешь в виду, малыш?» — спросила Паула. «В детском саду мы хоронили птичку. Она болела, а потом умерла. Мы положили ее в коробку, обложили ватой, а потом закопали. Это очень просто. Копают ямку, кладут туда животное, а потом кладут еще что-нибудь, паучка или поделку, а потом закапывают. Из двух сосулек делают крест и ставят на могилке, а сверху возлагают цветы. Если нет цветов, то кладут просто листочки. Надо, конечно, еще спеть, как мы поем в церкви. Так мы похоронили землеройку, которую поймала кошка пастора, задушила, но не съела. Вы пели над Леонардо?» «Нет, мы забыли это сделать», — признался Фредерик. «Вы что-нибудь положили на могилу?» «Нет. Тоже забыли», — ответила Паула. «Мы были так опечалены и потрясены, знаешь ли». «Наверное, вам никогда не приходилось хоронить животных», — рассудительно заметил Фабиан. «Но мы еще можем спеть. В саду много цветов. Мы можем положить их на могилку». Мальчик был так воодушевлен, что родители не могли сдержать улыбки. Он отреагировал на смерть собаки совсем не так, как они ожидали. Вместо того, чтобы оплакивать мертвую собаку, он думал о достойном погребении. Фредерик нашел в сарае две планки, помог Фабиану отпилить два подходящих куска и сколотить крест. Потом они нарвали большой букет садовых цветов и всей семьей отправились к холмику, насыпанному на краю поля. По дороге Фредерику вдруг пришло в голову, что они могут и не найти холмик. Он хорошо знал, как обманчиво восприятие в ранние утренние часы, когда трудно отличить явь от сновидения. Но рядом была Паула. А это гарантия реализма. Вот и холмик. Что может быть вещественнее, чем свеженасыпанный холм свежевырытой влажной и темной пахотной земли? Придав личику торжественное выражение, Фабиан воткнул в холмик самодельный крест, а Паула положила рядом цветы. Потом Фабиан достал из кармана игрушечные фигурки и воткнул их в землю вместе с крупинками собачьего корма. Потом он отступил на шаг и в быстром темпе запел «Прими мои руки». Едва он допел эту песню, как сразу затянул вторую. На этот раз детский церковный гимн, которого Фредерик никогда не слышал. Потом последовало еще много песен, все церковного содержания. Фабиан пел их громко, энергично и с большим чувством. Фредерик и не догадывался, что у сына такой богатый репертуар церковных песнопений. Видимо, он выучил их на детских утренниках в доме общины, куда он ходил пару недель в ожидании места в детском саду. Фредерик удивленно прислушивался к звукам сильного звонкого голоса, наблюдая сцену, участником которой был. Светловолосая супруга в голубом летнем платье с младенцем на руках, поющий белокурый ангелочек, и он сам, солидный отец семейства, убранный цветами могильный холмик с неуклюжим самодельным крестом, а вокруг волнующиеся поля, лес и бескрайнее синее небо. Прекрасно и трогательно. Совсем не похоже на паническое утреннее погребение. Потом у него возникло такое чувство, что на них кто-то смотрит. Он обернулся к лесу. Солнце ослепило его, и он прикрыл глаза ладонью. Вокруг никого не было. Им надо было выполнить еще одну неприятную обязанность. Надо было позвонить Бодиль в Кассель и сообщить ей о происшествии. Своим звонком Фредерик застал ее в большом выставочном зале. Она была так возбуждена потрясающим культурным событием, что Фредерику потребовалось довольно много времени, чтобы перейти, наконец, к делу. Он рассказал Бодиль ту же историю, какую Паула сочинила для Фабиана. Машина на бешеной скорости, вокруг никого, мгновенная смерть. Бодиль, вопреки ожиданию, восприняла новость очень сдержанно. «О, это действительно печально», — сказала она таким тоном, словно речь шла о престарелой тетушке дальнего родственника, которая, наконец, мирно отошла в мир иной. «Должно быть, для вас это было ужасно. Как любезно с вашей стороны, что вы его похоронили». «Наверное, потрясение наступит позже, когда она уйдет с выставки», — подумалось Фредерику. «В мире замурованных женщин, утопленных в аквариуме мальчиков-хористов, замученных в опытах медвежат и косынок, вымазанных кровью больных спидом, какая-то задавленная собака...» смотрелось на удивление тривиально. Два дня спустя приехала Бодиль на своем красном гольфе. Фредерик пошел с ней на опушку леса по ту сторону дороги и показал могилу Леонардо. Он жалел теперь о выбранном месте. Надо было закопать собаку на участке. В конце концов, здесь земля какого-то крестьянина. И к тому же неизвестно, как подействует разлагающийся собачий труп на рожь, которая предназначена в пищу людям. Может быть, пса вообще не надо было хоронить, а просто выбросить. Но куда? На свалку? Когда они подошли к холмику с крестом и увядшими цветами, Бодиль разрыдалась. Фредерик беспомощно положил ей руку на плечо. «Мне очень жаль, Бодиль», — пробормотал он. Обняв ее, он привел Бодиль домой. «Мне так жаль», — повторил он. «Наверное, нам не надо было хоронить его здесь». «Нет-нет, могилка очень красива. Ты все сделал правильно, Фредерик. Скоро могила зарастет травой и полевыми цветами». Она пошла в туалет и смыла потекшую от слез косметику. Вернувшись, она уже через силу улыбалась. Бодиль взяла корзинку, сумку с остатками собачьего корма и поводок. «Я помогу тебе отнести вещи в машину», — торопливо предложил Фредерик. «Нет, спасибо. Я сама прекрасно справлюсь». В дверях она обернулась и, как бы между прочим, пробормотала. «Он обошелся мне в 8000». «Ах, вот как!» О финансовой стороне дела Фредерик как-то не подумал. Но, естественно, породистая собака стоит недешево. «Я возмещу тебе ущерб», — воскликнул он, довольный тем, что сможет хотя бы деньгами искупить глупость, которую сделал, втолкнув собаку в каморку под лестницей. 8000. «Так, у меня нет дома столько наличных, но...» Вдруг он вспомнил о деньгах, полученных от Квода за квартиру. Он положил их в ведро, стоявшее в каморке. Там они и лежали, так как Квод, видимо, не желал брать их назад. Фредерику тоже не нужны были деньги Квода. Он вошел под лестницу. Деньги были на месте. Разве не справедливо, что Квод должен рассчитаться за убийство собаки? Он взял из ведра 8000 и протянул их Бодиль, подумав, что испорченные ножки стола, стулья и порванные ковры из краеведческого музея стоили намного больше 8000. Бодиль энергично тряхнула головой. Нет-нет, ты мне ничего не должен, Фредерик. Ни в коем случае. С корзинкой в руке и сумкой через плечо Бодиль локтем открыла дверь и вышла. Она снова взяла себя в руки. Фредерик проводил ее до машины. Он хотел открыть ей багажник, но Бодиль опередила его. Она села в машину и включила зажигание. Заведя мотор, она махнула Фредерику рукой из открытого окна, широко улыбнулась, словно забыла всякую печаль, вырулила на улицу и поехала в направлении города. Фредерик остался стоять с купюрами в руке, чувствуя себя должником Бодиль Молин. Он вошел в дом и положил деньги в ведро. Позже Фредерик думал о том странном утре, когда он и Паула завернули в ковер окровавленный труп собаки Бодиль и зарыли ее на опушке леса. И все происшедшее казалось ему кошмарным, нереальным сном. Вечером после визита Бодиль он попытался обсудить это с Паулой. «То, что случилось с собакой», — начал он. Они уже лежали в кровати. Ночь была теплая, дверь на балкон открыта. Бодиль не захотела взять деньги за собаку. Да и правда, ведь это была не наша вина. Мы же не могли знать, что его задавит машина. Паула лежала молча. Немного погодя, так тихо, что он едва расслышал, она произнесла: «Так что же произошло на самом деле?» «Я уже говорил тебе. Это дело рук Квода». Паула не отвечала. Фредерик придвинулся к ней. После той неудачной попытки по возвращении Паулы из Марстранда они еще дважды пытались заняться любовью, но тщетно. Он хотел ее поцеловать, но она отвернулась. «Ладно. Идея действительно не очень удачна», — уязвленно сказал он. «Фредерик, ты не хочешь к кому-нибудь обратиться? К врачу или к психологу?» «Зачем?» «Мне кажется, что у тебя что-то неблагополучно». «Меня как будто выжгло». «Хорошо, что это происходит теперь, когда я в отпуске». «Все обойдется». «Будем надеяться», — произнесла она с какой-то странной ноткой в голосе. Квот не показывался, но по утрам Фредерик видел его следы. Еловую хвою, травинки и высохшие скрученные дубовые листья, которые тот таскал в дом после своих ночных прогулок. Фредерик выметал за ним этот ссор. Но однажды утром, когда Фредерик в совершенно ясном сознании вышел в сад, он увидел Квода. Человечек стоял перед плетистыми розами, широко расставив ноги, спустив до колен штаны и обнажив мускулистые, заросшие волосами ягодицы. Фредерик едва не задохнулся от злости. «Что ты о себе вообразил? Какого черта ты ссышь на наши розы?» Квот через плечо посмотрел на Фредерика. Потом медленно повернулся и слегка поддернул штаны. Загадочной усмешкой он подхватил рукой свои детородные органы и выставил их перед Фредериком, словно на что-то намекая. Это действительно был намек. Как могло у такого маленького человечка быть такое огромное богатство? Толстый мощный член и большие яички, не умещавшиеся на ладони. Это хозяйство напоминало роскошные натюрморты XVII века. Тихо, но очень отчетливо Квот заговорил. «Может быть, им нравится, когда на них ссут». Победно улыбаясь, он заправил свое хозяйство в штаны.